Гуру. Человек являет собой правду, если воплощает слова и мысли свои в действие, то есть являет собой то, что утверждает в словах. Сказавший «аз есмь путь истина и жизнь» истину собою являл. Слово и дело не расходились, как у обычных людей. Путь огненный слова превращает в дела, а также и мысли. Это есть путь утверждения жизни, но это тогда, когда мысли и слова от света.